конюх очень требовательный. «Только потому, — подумала она, — что знает, что я отправлю его работать на ржаное поле, если он будет плохо справляться со своими обязанностями». Девушка улыбнулась и протянула Ранду руку. «Пойдем, погуляем». Довольный тем, что у Лианы поднялось настроение, Ранд с готовностью последовал за ней. Длинные, шелковистые, с серебристым оттенком волосы девушки развивались на ветру, делая ее похожей на сказочную фею. Поравнявшись с Лианной, Ранд пошел рядом. Подол платья с пышной оборкой задевал его ногу, вызывая в юноше сладкий трепет. Стараясь не думать об этом, он попытался сосредоточиться на окружающем пейзаже. В красках ранней весны преобладали коричневые и зеленые тона. Еще не распустившиеся ивы и тополя раскачивались на ветру, а под ногами уже зеленела трава. «Я уверена, что здесь проходила пиратская тропа викингов», — с загадочным видом сказала Лианна, поднимаясь на какой-то холм. «Ребенком я часто играла в этих местах, в Хелквина охотника». Ранд снисходительно улыбнулся. Девушка говорила так, словно ее детство осталось далеко позади, а в его глазах она все еще была ребенком. «Кто такой Хелквин?» «Ах да, тебе ведь не знакома эта легенда. Ты же из Гаскони!» Лианна показала рукой вокруг себя. «Весь путь от снежной холодной страны на севере до побережья Хелквин проделал, неся на своих плечах пронзительно вопящие души проклятых». Голос девушки дрожал от волнения. Судя по всему, ей нравилась эта легенда. В голове у Ранда промелькнула мысль, что Джастин никогда бы не стала смаковать такую ужасную историю. Когда перелетные птицы кричат над болотами, крестьяне утверждают, что это они оплакивают мучительный через века путь Хелквина. Мне часто казалось, что я вижу, как он продирается сквозь леса, а за ним по пятам следует толпа чертей. Ранд усмехнулся. «А ты бы убежала в ужасе, увидев Хелквина?» Лианна с восхитительным упрямством вздернула нежно очерченный подбородок. «Конечно же нет. Я бы сделала вид, что собираюсь выстрелить в него из пушки 60-фунтовым ядром». Ранд резко остановился, взял ее за плечи и строго посмотрел в глаза. «Мне не нравится твое увлечение стрельбой». Лианна сердито нахмурила брови и легонько ударила его в грудь кулачком. «Не сомневаюсь, тебе хотелось бы заточить меня в замок и заставить чесать шерсть». «Мне бы хотелось заключить тебя в свои объятия», — подумал Ранд, а вслух сказал: «Я не могу указывать, что ты должна делать, а что нет. Между друзьями это не принято. Но я видел, какие разрушения производят пушки, и предпочел, чтобы ты не имела дел с оружием». «Прекрасно, Ранд Гасконский», — с вызовом ответила Лианна. «А как бы ты стал защищать замок?» «Силами рыцарей и стрелков из лука». «Рыцари!» — с презрением воскликнула девушка. «Да они только и занимаются тем, что грабят или требуют огромного выкупа». Ее щеки пылали гневным румянцем, и Ранд понял, что задел Лианну за живое. «Рыцарство — это не что иное, как пустая бравада. Оправдание права сильного грабить слабого». «Нужно винить в этом бесчестных людей, а не рыцарские законы», — не согласился юноша. «Рыцарство — это маска, чтобы скрыть свои злодеяния. Внезапная догадка пронзила Ранда.